Алло? Алло? Алло? Алло? Алло? Пошла к ебёне матери. А вы АТС? Иди нахуй. Не пойду. Пойдешь, блядь, прирежу, если не пойдешь. А вы знали то, что вы нас занимаете? Иди нахуй, сука. Да ладно.